Глава 17. Защита прошла удачно. Руслан Салихович был доволен. Его протеже показал себя с самой лучшей стороны. Доклад отчитал достойно, на вопрос отвечал бойко, без запинки. И, кстати, не забыл упомянуть о вкладе в работу своего присутствующего в зале учителя, на которого все посмотрели. Потом, как водится, был банкет, где ж свежеиспеченный кандидат тоже не ударил в грязь лицом, провозглашая витиеватые восточные тосты под роскошной 20-летней выдержки коньяк. Первый был за любимого учителя, покровителя наук и аспирантов. Набрались все изрядно, но ведь не без повода. Разошлись за полночь. Его вызвался отвезти домой виновник торжества. «Давай немного прокатимся», — предложил Руслан Салихович. Спать ему не хотелось. Сегодня он был победителем, хотя и не сам взял вес. Но ведь победа ученика — это в том числе и победа его тренера, и это еще неизвестно, чьего золота в той медали больше. Он любил ночную Москву. Ночь смывала дневную толкотню машин и людей, убирала серые краски, скрадывала лишние детали. Город становился романтичным, камерным и по-домашнему уютным. Становился своим. Машина легко катила по полупустому садовому кольцу. Здесь ему чуть ли не каждый дом был знаком и был связан с прошлым. Здесь он частенько гулял, вначале с одноклассниками, потом под ручку с девушками, потом с детской коляской. В этом доме жили два его друга. В следующем один. Кажется, его звали Коля. Да, точно, Николай. Он потом погиб в армии. По этому проулку у третьего от угла стоит домик с 12-комнатной коммуналкой, где он снимал угол, когда начал жить отдельно от родителей. И куда он привел свою первую подругу? В этой булочной покупал хлеб. Сейчас здесь тоже булочная. В той высотке он праздновал какой-то Новый год, в случайной, которую уж почти не помнил, компании. Там дальше роддом, где родился его первенец. Тут с него сняли часы и даже слегка побили, и такое было. Потому что чего только не было. Жизнь — штука длинная, с кем только не сведет, с кем не разведет. С кем-то зря, что свела, с кем-то жаль, что развела. Машина проехала еще три светофора и свернула в проулок, туда, где был его новый дом. Этот район был ему знаком меньше, и даже не потому, что он здесь жил недавно, просто возраст уже не тот, чтобы по-настоящему осваивать новые территории. Теперь его маршруты упростились. Дом, работа, дом, ну, может быть, еще пара-тройка наиболее близких друзей. Еще поворот, остановка. Все, спасибо, я здесь сам дойду, здесь два шага. Еще минут пять они прощались возле машины, обнимаясь и признаваясь друг другу во взаимной любви и преданности. «Вы такой замечательный учитель», — убеждал его кандидат. «Ты лучший мой ученик», — расплачивался той же монетой учитель. Сошлись на том, что хороши оба. Потом ученик уехал, а он пошел домой, по переулку и во дворы направо. Им было очень хорошо. Его сердце согревала любовь, ну и коньяк, конечно, тоже. Навстречу ему шла веселая компания, очень симпатичных на первый взгляд и очень молодых людей и девушек. Но симпатичным молодым людям, как видно, чем-то не понравился, не симпатичный им одинокий прохожий с лицом кавказской национальности. Они не уступили ему дорогу, они столкнули его с тротуара на проезжую часть. Смели, как сор из-под ног, даже не заметив, что хотя им было лет по 17, а ему за 50. В другое время он, возможно, стерпел бы, но не сегодня. Сегодня он был победителем. «Вы дурно воспитаны!» — крикнул он и добавил что-то по-чеченски, возможно, что-то обидное. Парни остановились. «Чего?» — удивились они. «Будет тут еще каждая чурка, спустившаяся с дерева». Руслан Салихович вздрогнул, как от пощечины, и, не сдержавшись, схватил с грудки ближайшего к нему обидчика. Но силы были явно неравны. Руслан Салихович был в летах, а парень в самом расцвете сил. Он ударил прицепившегося к нему черного в лицо, не задумываясь, ударил, и очень сильно ударил, без скидок на разницу в возрасте. Руслан Салихович упал, стукнувшись головой об асфальт. Его тут же пнули тяжелым остроносым ботинком в живот, потому что такой у них был рефлекс — добивать упавшую жертву. И еще потому, что жертва имела не такой, как у них, нос и шевелюр. Молодые люди пинали его долго и с упоением, вымещая какие-то свои обиды. Они остановились только тогда, когда мимо проехала милицейская машина. Парни разбежались, а милиционеры выбрались из машины и подошли к телу, склонившись над ним. — Чурка какой-то, — заметил один из милиционеров, осветив фонариком лицо потерпевшего. — Точно, чурка, чех. Второй милиционер вытащил рацию, собираясь сообщить о происшествии, дать приметы скрывшихся преступников и вызвать скорую помощь. То есть он собирался сделать то, что обязан был сделать в соответствии с служебными инструкциями, но так и не сделал. — Погоди, — остановил его напарник, быстро и воровато оглядываясь по сторонам. Улица была пустынна, окна в домах не горели, машина стояла далеко от фонаря, в тени, так что ее номер рассмотреть было невозможно, так же, как и их лица. Ты что хочешь? — Ориентировку дать? Они далеко уйти не могли? Там же наши пацаны были, свои. Нахрена их подставлять? И из-за этого кивнул он на лежащее на асфальте тело из какого-то чурки. Милиционеры только что вернулись из пятимесячной командировки в Чечню, где хлебнули по самую каску, и их нелюбовь к чужого кроя на сам была понятна. А скорая помощь? С какого-нибудь телефона-автомата вызовем. Ничего, потерпит. А сдохнет, тоже невелика потеря. Одним черным меньше будет. Никаких угрызений совести милиционеры не испытывали. После Чечни. Нет, им не было никакого интереса возиться с телом, марая кровью руки и машину. Не хотелось устраивать ночные погони. И не лежала душа сдавать своих ради чужих. Они лишь боялись возможной ответственности. Но улица была пустынна, и окна не горели. Да ладно ты, мы же сюда случайно заехали, могли не заезжать, пошли. Они сели в машину и уехали. Руслан Салихович остался. Чуть позже он пришел в себя и пополз к своему подъезду, оставляя за собой на асфальте черную кровавую полосу, но не дополз. Утром его нашел дворник, который узнал в окровавленном прохожем жильца своего дома и вызвал скорую помощь. Как ни удивительно, но Руслан Салихович был еще жив. Хотя и чуть жив, его погрузили в машину и увезли в склиф. Через несколько дней, когда он очнулся, к нему в палату пришел следователь. Вряд ли бы он когда-нибудь там появился, если бы не родственники пострадавшего, настаивавшие на проведении следствия. Больной лежал под капельницей в гипсе, замотанный бинтами с ног до самой головы, но говорить мог, потому что хотел. — Вы видели, кто на вас напал? — спросил следователь. — Да, — кивнула гипсовая кукла. — Вы узнали кого-нибудь из них? — Нет. — Можете описать? — Он смог. — Причем хорошо. У него была цепкая, потому что профессиональная память. По такой наводке можно было работать. Тем более, что это было не умышленное, заранее подготовленное убийство, а спонтанная драка, и, значит, можно было установить, откуда парни в такое время шли, опросив посетителей ближайших ночных клубов и жителей района. Да запросто можно было. Более того, в этом деле даже свидетели нашлись, потому что всегда находятся какие-нибудь мучающиеся бессонницей старушки, которые вместо того, чтобы спать, торчат у окон, наблюдая, кто от кого во сколько вышел. Так что запросто можно было это дело раскрутить. Да, видно, не очень-то хотелось. Вы сказали, что прежде чем напасть на вас, неизвестные нанесли вам словесное оскорбление. Какое? Что они сказали? Они обозвали меня. Каким образом? Они назвали меня чуркой, нехотя процитировал потерпевший. Назвали и чуркой, написал милиционер в протоколе и хмыкнул. По его мнению, это не могло быть оскорблением, потому что это было правдой. Вы оскорбились, и, как вы же утверждаете, решили пристыдить хулиганов, так? Загипсованная кукла кивнула. Так, может быть, это вы спровоцировали нападение? Сами? неосторожным словом или поведением? — Может быть. Но разве это что-то меняет? — напряженно спросил потерпевший. — Как знать, — многозначительно ответил милиционер. — Потерпевшие не всегда являются только жертвами преступлений, иногда и зачинщиками. И зашуршал бумагами. — Вот здесь у меня есть заключение медэкспертизы, из которой следует, что в момент преступления в травмопункт пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. — Но какое это может иметь значение? — возмутился, вскочив от волнения со стула, присутствующий при снятии показаний сын потерпевшего. — У отца была защита. После защиты банкет, где он, конечно, выпил. — Это так? — быстро спросил следователь. Потерпевший кивнул. — Много вы выпили? — Не помню. — Ну, при чем здесь это? — вновь возмутился сын. — Ведь это не он избил, его избили. — А при том, что, может быть, никакого избиения и не было, — предположил следователь. — А находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения потерпевший получил травмы в результате случайного падения. — Да вы что? Они же его убивали. — Вы не можете этого утверждать, — мягко заметил следователь. — Мы это знаем лишь со слов потерпевшего, который в силу своего состояния мог что-то перепутать или забыть. — На что вы намекаете? Вы хотите сказать, что он лжет? Я ни на что не намекаю. Я не гадалка, а работник правоохранительных органов и должен оперировать фактами. На сегодняшний день мне известно, что в больницу поступил больной со множественными переломами, разрывами внутренних органов и другими телесными повреждениями, происхождение которых мне, как следователю, предстоит выяснить. Вернувшись в отделение, следователь сунул принесенную папку в самый нижний ящик стола под другие папки. Это дело у него было 12-м и на сегодняшний день последним, самым последним. — Что там у тебя? — поинтересовались у него соседи по кабинету. — А, ерунда. Чурку одного побили. Жаль, что не добили, — вздохнул он. — А родственники кипиш подняли. По мне, всех бы их... Через 3 дня Руслан Салихович умер.